В настоящее время весь клуб оккультных исследований собирался в парке перед Академией Куа. Ирина, которую исцелила Асия, была доставлена в дом Акина вместе с матерью Наруто, и они останутся там, а Сона и Эвелин будут присматривать за ними и защищать их. Обнаружив всю ситуацию через Риас, Сона Ситри собрала всех членов совета и создала огромный магический барьер вокруг школы. Это была мера, используемая для предотвращения того, что происходящее было обнаружено людьми снаружи, поскольку их противниками будут кадры падших ангелов, которые появляются в Библии, которые были настолько сильны, что могли легко уничтожить весь регион в одиночку. Мне и моим слугам придется постоянно использовать наши силы, чтобы поддерживать барьер, чтобы уменьшить урон, так что ты и твои слуги останетесь одни там, Риас, сказала Сона, глядя на Академию Куа глазами, полными ярости. Наруто знал, что Сона заботится о школе больше, чем кто-либо другой, поэтому знание того, что ее можно легко разрушить во время битвы, несомненно, очень разозлит ее. «Спасибо, Сона, мы возьмем это отсюда». Риас улыбнулась своей подруге детства, которая затем посмотрела на нее и сказала, «Риас, наш враг, чудовище с большей силой, чем наша, еще не поздно, у нас есть твой брат, я уже сообщил о ней сама». Риас покачала головой и сказала, «Я не хочу создавать проблемы для Ани сама или моей семьи, особенно после всего, что произошло с помолвкой, но это другое. Появился лидер наших врагов, а Грейфия уже появилась, была выведена, и мы можем только надеяться, что она в порядке и сможет вернуться вовремя. Это проблема, которую даже мы оба не можем решить». Она закончила, глубоко вздохнув. Подкрепление прибудет в течение часа. Им нужно решить эту ситуацию дипломатическим путем, прежде всего с Григори, поскольку будут задействованы силы Мао. Понятно. Сона понимающе кивнула. Один час. Мы, студенческий совет, клянемся и дальше возводить преграды под именем Ситри. Она сказала это решительно, а затем повернулась, чтобы уйти. Удачи, Наруто-кун, всем. Наконец сказала мама, прежде чем последовать за своим хозяином. Как епископ, ее таланты в магической силе были необходимы, чтобы поддерживать барьер в его самом сильном состоянии. Теперь мои слуги. После того, как Ситри ушла, Риас повернула голову, чтобы посмотреть на своих слуг, и начала твердым тоном. Мы будем в наступлении. В отличие от битвы с Фениксом, эта битва не на жизнь, а на смерть, но даже в этом случае я сделаю это. Не прости, если кто-нибудь из вас умрет здесь. Мы не позволим Кокобелю разрушить город, который мы так любим, и мы все выживем, чтобы продолжать вместе ходить в школу. Да, они ответили одновременно и бесстрашно, и Наруто затянул перчатку Незука вокруг своей левой руки. Что касается Кокобеля, он сомневался, что у него будет достаточно времени, чтобы решить, какое оружие он может использовать лучше всего против него и его последователей, поэтому Наруто уже вызвал набор, который он будет использовать на протяжении всего боя, и импровизировал оттуда. После этого блондин активировал свои часы и увидел, какие чемпионы доступны для вызова, прежде чем связаться с ними и объяснить им текущую ситуацию, желая, чтобы они были готовы. После этого Наруто повысился до королевы и призвал Юми, которая останется с Асией и будет защищать ее, следя за тем, чтобы она не была уничтожена раньше любого из них, поскольку ее способность исцелять даже смертельные раны, несомненно, была самой ценной. После этого они прошли прямо через главные ворота и достигли школьного двора, где четыре священных меча парили посередине, испуская большое количество света и святой ауры, когда белый магический круг распространился по школе под ними. В центре этого круга сейчас стоял человек, имевший вид невысокого пожилого человека в очках с седыми волосами, усами и черными глазами, который был одет в костюм священника. Вальпер. Наруто услышал рычание Кибы рядом с ним. Так что это был Вальпер Галилей, бывший священник, который был ведущим исследователем проекта Холлисворд, тот, кто приказал казнить Кибу и всех его друзей. Этот магический круг. Вальпер, чего ты пытаешься достичь с помощью этих мечей? Громко спросил Риас, глядя прямо на Вальпера с улыбкой на лице. Что еще, я собираюсь объединить их в одно, сказал он, как будто эта мысль показалась ему забавной. Вальпер, сколько еще потребуется времени, чтобы экскалибуры слились воедино? Спросил голос в небе, и все подняли глаза и увидели своего самого могущественного врага, Кокобеля. Он сидел на троноподобном стуле, который парил в небе, глядя на них сверху вниз, в то время как несколько падших ангелов парили вокруг него, держа в руках легкое оружие, и горячо смотрели на группу дьяволов, стоящих под ними. «Это не займет даже 5 минут, Кокабель. Так ли это? Тогда я оставлю это тебе». Затем Кокабель обратил свое внимание на Риаса и ее слуг, которые смотрели на него с ненавистью, не больше, чем Наруто. «Приходится Зикс, или это Серафолл?» — спросил он забавным тоном. «В местах они сама и Левиафан сама мы. Свиш. Банг». После того, как они услышали звук чего-то летящего по воздуху, тренажерный зал взорвался, потрясая и ужаснув всех. «Скучно, но ничего страшного. По крайней мере, это будет занимательно». На месте спортзала находился большой световой столб, который, приглядевшись, Наруто мог различить форму огромного легкого копья. Так что в этом была сила кадров падших ангелов. «Теперь, я хочу, чтобы вы все сразились с моими последователями и моим питомцем, которого я принес из ада». Кокабель щелкнул пальцами, и земля под ними начала ворчать. Затем на земле открылся портал, и оттуда появилось существо. Это была трехголовая собака ростом более 10 метров. У него были толстые ноги, соответствующие множеству острых когтей. У каждой его головы по паре красных глаз, а изо рта, покрытых острыми клыками, выходил огонь. Р-р-р-р-р. Огромный монстр взвыл, сотрясая весь школьный двор и здание. «Ой, собака?» — Юми спросила, как будто она была одновременно взбешена и напугана серьезно. «Вы вызываете дворнягу? Теперь я ненавижу этого парня еще больше». «Это не просто собака, Юми. Это Цербер», — сказал Риас с отвращением в голосе. «Церберус?» — нервно спросила Асия, глядя на монстра перед ними. «Да, это известное существо по прозвищу Сторожевой Пес Ада», — Риас ответила на шаткий вопрос Аси. «Он живет в воротах ада, а не в подземном мире. Подумать, он принесет что-то подобное в мир людей». Риас прикусила большой палец, говоря это, думая о стратегии, которая позволила бы ей и ее Перу убить и такого монстра, имея дело с группой падших ангелов, которые собирались атаковать их. «Оставь это мне», — сказал Наруто и сделал шаг вперед, чтобы положить руку на землю. Возможно, он не сможет вызвать Аурелиона Соло, поскольку гордый дракон отказался от его призыва, но небесный дракон был не единственной электростанцией, которая была в его распоряжении. Во вспышке ослепляющего света, в то же время, когда Наруто активировал руны, контролирующие размер, перед ними появилась гигантская гуманоидная фигура, покрытая с головы до ног твердыми камнями, превосходя по размеру сторожевую собаку ада. Медленно, но верно фигура двигалась, скрежетая, и каждый человек внутри Куа с удивлением наблюдал, как она открыла 2 глубоких кратера, похожих на светящиеся глаза, и выступающую скалу, которая могла быть носом. Пыль лилась из изогнутой и зазубренной пропасти, ужасно похожей на огромную пасть. Лицо медленно поднялось перед адским чудовищем, когда вся школа грохотала от движения Мальфита, острия монолита, магического супероружия, которое можно было противопоставить всемогущему магу Низуку мощи бездны, шириной всего 10 футов и более 3-кратного роста. «Пойдем, Мальфит!» — крикнул Наруто, прыгнув на плечо Мальфита, и древняя сила испустила первобытный вой, который отбросил назад даже Цербера. Кокабель, увидев перед собой гигантское каменное существо, встал со своего места и приказал своим падшим ангелам начать атаковать возвышающееся каменное существо и его призывателя, прежде чем поднял руку, чтобы призвать второго и третьего Цербера, видя, что вся ситуация обострилась, над его ожиданием. «Вы будете потерять». С ревом Мальфит двинул своим массивным кулаком и ударил первого Цербера, прежде чем протянуть другую руку, чтобы схватить другую, прежде чем тот успел укусить его за руку. Наруто, который стоял на плече Мальфита, активировал перчатку Низука и начал сбивать всех падших ангелов, которые бомбардировали Мальфита шквалом священного оружия, уклоняясь влево и вправо, чтобы избежать брошенных в него копий и мечей. Освободившись от шока, Риас и остальные ее слуги присоединились к битве, помогая Мальфиту разобраться с Цербером и помогая Наруто защищать его от последователей Кокабеля. «Ты, что ты?» — спросил Кокабель, глядя на светловолосого дьявола, сражающегося на вершине Мальфита, когда он повернулся к нему головой и с решимостью сразил его кулаком, прежде чем вынуть катану, демоническую катану, сотворенную из красного маска, похожая на ханю, которую он носил на левой стороне пояса, атаковала падших ангелов, которым удалось подобраться к Мальфиту достаточно близко, чтобы сразиться с ним лицом к лицу. Своими быстрыми движениями и безупречной техникой, генерируя циклоны неистовой демонической энергии по пути, при помощи ряс, которая парила в воздухе над Мальфитом, выпуская сферу за сферой силы разрушения, Наруто с относительной легкостью поражал врага за противником, стремясь к смертельные удары без колебаний, зная, что момент, который он нанесет, может стать для него последним. Один из сражавшихся Цербер Мальфит вызвал на него волну адского огня, и пока Мальфит остался без оружия со своим твердым телом, Наруто был вынужден отступить, чтобы не сгореть от огня. Тем не менее, он достиг его, но Акина немедленно пролетела между ним и волной огня и наложила мощное ледяное заклинание, замораживая его, прежде чем он был разбит на куски движением Мальфита, когда он ударил Цербера, отправив его врезаться в старое школьное здание. «Ну, вот и наш клуб», — сказал Наруто, нервно посмеиваясь, прежде чем повернуться к Акина. «Спасибо, Акина-сан. Пожалуйста, Наруто-кун». Акина тихонько хихикнула, прежде чем взлететь и присоединиться к битве на стороне Риас, помогая ей оттолкнуть группу падших ангелов. Внизу Каника сдерживала Цербера в одиночку, используя свою впечатляющую силу, чтобы вытащить существо за хвост, прежде чем развернуть его и бросить в лес. Адское чудовище быстро восстановило равновесие в воздухе и бросилось на Каника, которая приготовилась. «Хорошо, пойдем, Ари», — сказал Наруто и призвал на свою сторону своего верного девятихвостого Гумиха. В мгновение ока призыватели чемпион стали одним целым, что позволило Наруто бежать и двигаться вниз по каменистому телу Мальфита с грацией и быстротой лисицы Вастеи, отбиваясь от павших с помощью самонаводящихся сфер из лисьего огня, направляемых и нацеленных Ари. Как только его ноги коснулись земли, Наруто, не теряя времени, прыгнул к Каника, которая увидела его приближающегося и заняла стойку с отведенным назад кулаком. Как только он оказался прямо над ней, и Цербер оказался прямо перед ними, они оба вскинули кулаки и ударили Цербера всем, что у них было, нанеся двойной удар, который был настолько сильным, что вызвал ударную волну, что голова была полностью разнесена, прежде чем все его тело было отправлено прочь. Президент Риас не требовалось никакого другого сигнала, кроме этого, чтобы обрушить волну разрушительной силы, которую она собирала, полностью уничтожив сторожевую собаку ада. Два оставшихся Цербера злобно выли и залаяли на нее, выпустив три пары гигантских огненных шаров в Риас, но Мальфит немедленно поднял свою каменную руку и использовал свое собственное тело, чтобы защитить ее от него. Когда серия взрывов закончилась, Мальфит опустил руку и оттолкнул двух монстров в сторону, в результате чего он врезался в новое школьное здание, а затем послал за ними гигантский сейсмический осколок, взорвав их и уничтожив целую секцию нового школьного здания. «Мальфит, Йо, я благодарен за то, что ты сражаешься с нами, но не могли бы вы разрушить нашу школу?» Наруто крикнул каменному монолиту, который посмотрел на него сверху вниз, делая такой жест, как будто он почесал голову в извиняющейся манере. Прежде чем блондин успел сказать что-то еще, из темноты, к всеобщему шоку, появился четвертый Цербер и после завывания устремился прямо в Азию. Юми тяжело вздохнула и, не теряя времени, прыгнула за книгу, когда она открылась для финальной главы, чтобы выпустить волны за волнами магии на нападающего монстра, но они могли сделать лишь так много, чтобы замедлить его. Наруто мгновенно развернулся и побежал за ним, только надеясь, что ему это удастся. «Я понял, Наруто-кун», — сказал Киба и побежал мимо него, двигаясь со скоростью, достойной его положения рыцаря Риас-Гримари. Оказавшись бок о бок с существом, он совершил прыжок влево, используя свой меч, чтобы срезать одну из голов монстра, прежде чем пятно обрушилось сверху и срубило вторую, обнаружив, что никто иной, как Зеновия, владеющая экскалибуром разрушения. «Я пришел поддержать тебя», — сказав это им, Зеновия и Киба продолжили рубить по туловищу Цербера, заставив единственную оставшуюся от него голову выть от боли при их разрушительных атаках и попытались отступить. Синеволосый экзорцист не дал ему времени сделать это, так как она залезла под его тело и разрезала свой меч, выпустив разрушительную волну святой ауры, которая расколола монстра пополам, оставив его испаряться так же, как и его голова. Так же, как Наруто, Риас и другие ее слуги прикончили последнего из падших ангелов, оставив только несколько заблудших экзорцистов, скрывающихся за вальпером, который отступил к барьеру, созданному его подчиненными, чтобы продолжить свою работу с экскалибуром, и их лидеры ушли. Итак, Кокабель, произнес Наруто, когда он повернулся и впился взглядом в кадра, чья высокомерная ухмылка полностью стерлась с его лица, чувствуя себя все же развлеченным. «Я должен признать, это твоя призывная сила весьма неожиданна», как Абиэль сказал, вставая со своего места, широко ухмыляясь, глядя на Наруто. «Я слышал слухи от фракции Йокаи в Киото, что девятихвостый лис тоже находится в этой области. Чтобы подумать, что это тоже вы, для них хвостатые лисы. Похоже, что если я убью вас всех здесь, не только три фракции, но даже мир Йокаев погрузится в хаос войны. Да, ты можешь попробовать», сказал Наруто перед тем, как крикнуть Мальфит. Острый монолит издал рев, прежде чем бросить кулак в Кокабеля, который просто ухмыльнулся и поднял одну руку, чтобы остановить его в середине удара, к их большому шоку. Затем он создал массивное легкое копье над своей головой и послал его вниз к Мальфиту, который был слишком медленным, чтобы двигаться, и его проткнули через грудь, прежде чем его заставили упасть на спину, вызвав землетрясение, которое почти сбило всех с ног. Мальфит, оставшийся после этого еще живым, был полностью обездвижен на земле, и даже обеими руками он не мог вытащить копье из груди. «Черт!» Наруто выругался, когда посмотрел вверх и увидел бесчисленное множество копий, подобных тому, что образовалось в небе, и все они указывали прямо на Мальфита. «Возвращайся в Рунтиру, Мальфит!» В мгновение ока Мальфит исчез со школьного двора, оставив на земле только копье. Ухмылка Кокабеля стала шире, и он поднял руку, чтобы опустить легкое оружие, взорвав значительную часть школьного двора и заставив Наруто и клуб оккультных исследований обороняться, используя все, что у них было, чтобы защитить себя и друг друга от нападения. «Все готово!» — внезапно Вальпер позвал, обратив на себя все внимание. «Четыре Экскалибура станут одним целым». Когда он сказал это, Экскалибур, который был размещен в центре школьного поля, начал излучать невероятное количество света, который распространился по всей территории. Из-за его яркости дьяволам пришлось создать особый барьер, чтобы защитить себя от него, и Наруто использовал щит рассвета, чтобы защитить себя, Каникаясию, от света. Через мгновение, когда яркий свет погас, в центре поля был один святой меч, излучающий бело-голубую ауру. Из-за света, созданного Экскалибуром, когда он превратился в один, заклинание на земле также завершено. Этот город рухнет в течение 20 минут. Магический круг распространился по всему школьному полю и начал светиться и накапливать силу. «Не шутите со мной!» — крикнул Наруто, бросая щит целиком на барьер, за которым в данный момент прятался Вальпер, оставляя на нем огромную трещину. «Ты действительно думаешь, что мы встанем здесь и позволим тебе сделать это? Тогда убей меня, если хочешь прекратить заклинание, мальчик!» Кокабель победно заговорил, распахнув крылья и взлетев со своего места, оставив его упасть и приземлиться на школьный двор. «Ты просишь об этом, ублюдок!» Наруто стиснул зубы от гнева и разъединился с Ри, чтобы сделать это с Анивией, вызвав огромную метель, которая распространилась по всей школе и вызвала образование льда, прежде чем броситься на Кокабеля, сражаясь с ним с помощью Ари, Риасиакина. Внизу, используя трещину, оставленную Наруто на барьере, за которым прятался Вальпер, Киба разбил его на куски мечом, убирающим барьер, и с помощью Зиновии, в результате чего бывший священник послал своих заблудших экзорцистов, отступая к нервно спиной. «Киба Юта!» — Зиновия сказала, убивая заблудшего экзорциста с помощью Экскалибура разрушения. «Если сотрудничество по-прежнему в силе, давайте вместе уничтожим этот Экскалибур. Это нормально?» Зиновия просто рассмеялась над словами Кибы. «В худшем случае это не будет проблемой, если я соберу фрагменты Экскалибура, который служит его ядром. Поскольку он находится в руках этих изгнанных священников, это больше не святой меч, это меч ереси». «Ясно». Киба понимающе кивнул головой, прежде чем повернуться к группе приближающихся заблудших экзорцистов. «Но убедитесь, что вы не попались мне на пути». «Забавно, потому что я собираюсь сказать то же самое». И с этим двое атаковали врагов вместе, сражаясь двумя разными методами, но приводя к одному и тому же результату. С Кибой это были быстрые и быстрые, но смертельные удары, в то время как Зиновия использовала мощные и разрушительные удары, которые либо оставляли кратер на земле, либо рассекали врага на две части в сочетании с разрушительной силой ее Экскалибура. Таким образом, им не потребовалось много времени, чтобы сократить количество заблудших экзорцистов до одного, который, казалось, был их лидером и был назначен Вальпером, чтобы владеть объединенным экскалибуром для борьбы с ними. «Помнишь меня, Вальпер?» — спросил Киба низким и опасным тоном, стоя рядом с Зиновией, глядя кинжалами на Вальпера. «Кто ты, мальчик?» — он спросил. «Я выживший в вашем проекте Святой Меч». Киба зарычал, заняв позицию лицом к лицу с Зиновией, владеющим экскалибуром. «Нет, я тот, кто был убит тобой, если быть более точным. Я продолжал жить, перевоплотившись в дьявола», — сказал Киба, его глаза загорелись пламенем ненависти. «Хау, значит, ты выжил в этом проекте», — Вальпер сказал. «Это такое несчастье, встретить тебя в такой далекой восточной стране. Я чувствую судьбу, фу-фу-фу». Заблудший архиепископ засмеялся и махнул рукой. Бродячий экзорцист рванул вперед, активировав силы своего экскалибура, чтобы сражаться с Кибой и Зиновией, но оба обладателя меча смогли противостоять им, идя рядом друг с другом. «Ты отвечаешь за этот проект», — сказал Киба низким тоном, на секунду столкнувшись мечом с заблудившимся экзорцистом, прежде чем оттолкнуть его, чтобы Зиновия смогла сразиться с ним лицом к лицу. «Скажи мне, почему кто-то вроде тебя был поставить за это?» Вальпер лишь ухмыльнулся, отвечая на вопрос веселым тоном. «Видите ли, мне нравятся святые мечи. Мне они так нравятся, что они появляются во сне. Возможно, потому, что мое сердце было очаровано легендой об Экскалибуре с тех пор, как я был ребенок. Вот почему, когда я узнал, что не могу использовать Экскалибур, я впал в отчаяние. Я восхищался теми, кто может владеть им, потому что я не мог. Это чувство стало настолько сильным, что я начал эксперимент по созданию тех, кто может использовать их. Тогда это было завершено. Это благодаря вам и другим. Что, завершено? Вы избавились от нас, объявив нас неудачниками», — крикнул Киба, указывая пальцем на Вальпера. Архиепископ просто покачал головой, прежде чем ответить с мрачным выражением лица. «Нет, все благодаря вам, что я понял, что для владения святыми мечами необходим важный фактор. Поэтому я использовал числовое значение факторов, чтобы исследовать его возможности. У большинства испытуемых были элементы, но у них не было числового значения, необходимого для владения экскалибуром. Затем я пришел к выводу, есть ли способ извлечь элементы и собрать их, я вижу. Теперь я понимаю, то, что помещается в обладателей святого меча, когда они получают благословение, это». Оттолкнув заблудших экзорцистов и его клонов назад, Зиновия остановилась и повернулась, чтобы взглянуть на Вальпера, с ненавистью стиснув зубы. «Верно, мы вынимаем святые элементы из тех, у кого они есть, и кристаллизируем их. Именно так». Затем Вальпер вынул из своей мантии что-то, что излучало свет. Это был блестящий кристалл в форме капли. С этим улучшилось исследование носителей святого меча. «Тем не менее, эти дураки из церкви изгнали меня за ересь и забрали мои отчеты об исследованиях. Глядя на вас, я вижу, что проект был кому-то преуспел, Майкл. Он заставил меня выглядеть преступником, и вот результат. Ну, мы говорим об ангеле. Даже если он уберет элементы из подопытных, он не зайдет так далеко, чтобы убить их, только часть сделала бы его более человечным, чем я. Ку-ку-ку-ку». Вальпер приятно рассмеялся. «Я понимаю, ты убил моих товарищей и уничтожил элементы, необходимые для владения святыми мечами?» — спросил Киба Вальпера голосом, полным убийственного намерения. «Верно, этот самый шар из тех времен». Киба почувствовал, как его кровь похолодела от слов Вальпера Галилея. «Ты, сколькими жизнями ты пожертвовал ради своей жадности и экспериментов? Хаэм, если ты так скажешь, то я отдам тебе эту сферу. Мои исследования достигли стадии, когда можно массово производить их в подходящей среде. Прежде всего, я уничтожу этот город с помощью Кокабеля. Затем, я соберу легендарные святые мечи, хранящиеся по всему миру. Затем я начну массовое производство тех, кто владеет святым мечом, и начну войну против Михаила и Ватикана, используя объединенное мощное священное оружие. Я собираюсь показать результат моего исследования те глупые ангелы и их последователи, которые меня обличили». Сказав это, Вальпер выбросил шар, как будто потерял к нему интерес. Он покатился по земле и остановился у ног Кибы. Затем молодой рыцарь молча наклонился и поднял его. Он грустно, нежно и нежно погладил шар. Все на щеке Кибы была слеза. Выражение его лица было наполнено грустью и гневом. Потом это случилось. Шар, который держал Киба, начал излучать свет, но в конце концов он начал распространяться и охватывать всю школу, окутывая ее мягким голубым светом. Затем свет собрался во множество пятен и принял формы людей, мальчиков и девочек, чьи тела были сделаны из сине-белых огней, когда они стояли вокруг Кибы. «Понятно», — сказал Кокобель, когда Наруто врезался в землю, прижав ладонь к груди. У всех трех девушек, которые помогали ему, были раны на телах, в то время как Кокобель и Наруто остались нетронутыми, но только потому, что у него была исцеляющая сила Феникса. Различные силы, присутствующие здесь, вызвали появление духов внутри сфер. Это очень забавно. Затем духи посмотрели на Кибу с нежным и грустным выражением лица. «Все, я». Наруто услышал, как его друг сказал, когда он выполз из кратера и посмотрел на духов вокруг Кибы, понимая, что они должны быть его друзьями, другими жертвами проекта Святого Меча, которые выложились на полную, чтобы он мог сбежать. «Я всегда, всегда думал об этом. Хорошо ли, что я единственный, кто выжил? Были те, у кого было больше мечтаний, чем у меня. Были те, кто хотел жить больше, чем я, единственный, у кого есть мирная жизнь». Затем дух мальчика улыбнулся и покачал головой. «Больше о нас не беспокойся. Вы, по крайней мере, живы». Все больше и больше слез текло из глаз Кибы, когда он смотрел на них с удивлением. Затем духи мальчиков и девочек начали ритмично шевелить губами, напевая песню. «Это священная песня», — пробормотал Асия, складывая руку с грустной улыбкой. Киба тоже начал петь, проливая слезы. Когда они проходили болезненный эксперимент, песня была единственным, что позволяло им сохранить свои надежды и мечты. Это была единственная поддержка, которой они могли продолжать жить. Их тела начали светиться бело-голубым светом. Эти огни становились ярче, а Киба в центре. «Мы не годились одни. У нас не было достаточно элементов, чтобы владеть святыми мечами. Но все будет хорошо, если мы будем вместе. Вы должны принять святой меч. Это не страшно. Даже если Бог наблюдает, наши сердца всегда, а не». Затем духи взлетели, а затем превратились в чистый свет, который упал на Кибу, который стоял там с легкой улыбкой на лице. «Вальпер Галилей». Затем он сказал, и улыбка исчезла с его лица, когда он повернул голову и посмотрел на бывшего архиепископа. «Пока я не убью тебя, будут те, кого постигнет та же участь, что и нас». «Хэмэмэм, уже давно говорят, что исследование всегда приносит жертвы. Вы еще не осознали этого?» Но Киба проигнорировал его и поднял руку. «Пожалуйста, ответь на мои чувства сейчас же. Возрождение меча!» Он закричал, и из пространства между его ладонями начала появляться святая и демоническая аура, которая превратилась в единый меч-крушитель баланса, меч предателя. «Вы получите силу этого меча, обладающего как световой, так и демонической силой, силой с вашим собственным телом». Держа меч в одной руке, Киба рванул вперед. «Если бы это был настоящий Экскалибур, то я не смог бы победить его. Но этот Экскалибур не может рассечь чувства меня и моих товарищей». С этими словами он столкнулся на мечах с владельцем Экскалибура. К всеобщему изумлению, новый меч смог противостоять режущей силе сплавленного Экскалибура. Зарычав, бродячий лидер отбросил Кибу назад со всем, что у него было, отправив меч в воздух, прежде чем использовать силу Экскалибура мимика, и в то же время быстро, рассекая кончик своего меча на острие, начал атаковать Кибу с божественной скоростью. Он точно пытался пронзить Кибу со всех сторон, но он увернулся от него молниеносными рыцарскими движениями. «Киба!» — крикнул Наруто, взлетев и схватив меч в воздухе, в то же время призвав большой молот, похожий на наковальню, излучающую божественную силу огня. «Улучшение не будет длиться так долго и далеко не так мощно, как то, что мог бы сделать Орн, но оно должно дать Кибе более чем достаточно огневой мощи, чтобы противостоять даже тому, что было у Экскалибура. Используй это». Сказав это, он ударил молотком по меч предателя Кибы и отправил его ему. «Спасибо, Наруто-кун». Он закричал и поймал меч, чувствуя, как сила исходит от него даже сильнее, чем раньше, с красноватой аурой пламени, окружающей лезвие. «Зиновия, давайте уничтожим меч, тогда очень хорошо». Зиновия, которая уронила Экскалибур и протянула правую руку, начала петь. «Святой Петр, святой Василий Великий, Сен-Дени, святая Мать Мария, пожалуйста, послушайте мой голос». Пространство рядом с ней исказилось, позволив девушке с синими волосами положить руку в его середину, а затем вытащить палаш уникальной формы с синим лезвием и золотым острием. У меча была полукруглая гарда на левой стороне рукояти, которая доходила до низа чуть выше рукояти, с небольшим удлинением на правой стороне рукояти. Стоя на кончике клинка, меч был немного выше Зиновии, превосходя ее по высоте всего на несколько сантиметров. «Именем святых, обитающих в этом клинке, я выпущу его, Дюрандель. Дюрандель, ты не владел Экскалибуром, не только Вальпер, но даже Кокабиэль не мог скрыть своего удивления. Вот где ты ошибаешься, Вальпер. Я был владельцем Дюранделя. Меня также выбрали держателем Экскалибура. Вот и все». Зиновия заняла позицию с Дюранделем. «Узнав правду об истинных способностях пользователей Экскалибура, думаете ли вы, что я все еще вижу в себе право продолжать его использовать?» Она спросила. «Абсурд. Согласно моим исследованиям, мы еще не достигли стадии, когда кто-то может владеть Дюранделем. Конечно, даже в Ватикане не создали человека, способного искусственно владеть Дюранделем. Почему, в отличие от обычных обладателей искусственного священного меча, таких как Ирина, я прирожденный обладатель?» Вальпер потерял дар речи от ее слов. «Дюрандель – это меч, разрушающий то, что люди не могут себе представить. Он режет все, к чему прикасается. Большую часть времени он даже меня не слушает. Вот почему я должен держать его в другом измерении, иначе это было бы опасно. Даже мне, держателю, это трудно с ним. Не умереть от одного удара. Ладно, по крайней мере, используйте Экскалибур на полную катушку». Сказав это, владелец Дюранделя выстрелил вперед и нанес сокрушительный удар Экскалибуру, отменив его способности, заставив его обратно. Киба, увидев брешь, напал на него сбоку с зажженным мечом, излучив огромное количество божественного пламени, которое превратилось в лезвие молотом фрильердского полубога мастерства и Ковкиарна, известного как Огонь под горой. У заблудшего лидера было достаточно времени, чтобы использовать меч, чтобы заблокировать свой удар, но результат был таким, чего никто не мог ожидать, так как Экскалибур разлетелся на куски, а его владелец был отброшен назад и уничтожен волной пламени. «Нет, мои Экскалибуры!» Вальпер в шоке упал на колени, прежде чем повернуться, чтобы взглянуть на меч Кибы. Усиление огня исчезло, вернув свято-демонический меч в его прежнее состояние. «Хо, свято-демонический меч, невозможно! Полярная противоположность двух вещей не может слиться!» Вальпер Галилей изобразил шок на лице, отступая. «Вальпер Галилей, приготовься!» — сказал Киба, делая шаги вперед. «Я понимаю, теперь я понимаю, святой и демонический. Это будет объяснение, если существа, которые представляют этих двоих, станут неуравновешенными. Тогда не только владыка демонов, но и Бог имеет». Но прежде, чем он успел сказать это, копье света пронзил грудь Вальпера, в результате чего бывший архиепископ упал после того, как пролил большое количество крови. «Вальпер, ты был замечательным. Причина, по которой ты пришел к такому выводу, доказывает это. Но я не возражаю, со мной ты или нет. Я мог бы сделать это сам с самого начала», — сказал Кокабиэль с усмешкой, прежде чем приземлиться перед ними на землю с подавляющим давлением. «Теперь черти», — он рассмеялся уверенно и бесстрашно. «Дайте мне лучший шанс, давайте посмотрим, что вы можете сделать, объединив свои силы вместе. Ты смотришь на нас свысока?» — Риас горячо спросила. «Не шутите?» «Пошутите, ха-ха-ха». Кокабиэль весело рассмеялся. «Это вы шутите. Как вы думаете, сможете победить меня? Ну, разве это не очевидно? Думаешь, мы пришли бы сюда, если бы не верили в победу?» — спросил Наруто, прежде чем продолжить с ухмылкой, бесстрашно оглядываясь на кроваво-красные глаза Кокабиэля, несмотря на то, что падший ангел развязал ужасающее и подавляющее присутствие. «Ты, должно быть, очень глуп, или прямо идиот, чтобы задать такой вопрос. Лай сколько хочешь, дьяволенок, это все, для чего ты годен. Значит, он защищен от опрокидывания», — подумал Наруто, пытаясь придумать, как победить Кокабиэля менее чем за 20 минут. Аурелион Сол, конечно, был наиболее подходящим вариантом, но он уже исчерпал себя тремя последовательными призывами до такой степени, что сомневался, что у него осталось достаточно магической силы, чтобы вызвать существо, подобное ему. Не говоря уже о том, что дракон с самого начала не хотел, чтобы его вызывали. Но, возможно, стоит попробовать. Может быть, просто возможно, если он сможет использовать небольшую часть небесной силы Аурелиона Сола, как он сделал это с Авелин, тогда мы победим его вместе, Наруто-кун. Киба, который, казалось, понял, что Наруто намеревался сделать, заговорил, подняв свой священный демонический меч. «Ты не одинок в этой битве, ты серебряный, сэмпай», — Каника говорила монотонно, подходя к нему вместе с Риасой и остальной частью ее пера. «Так что не пытайтесь вести бой в одиночку». «Серьезно, Каника-чан», — сказал Наруто с нервным смешком, прежде чем восстановить клинок Азакана Йони, поскольку первый из них был уничтожен в его более ранней битве против кадров, давая ему общее представление о том, насколько сильным было имя из Библии. «Эй, ты», — обратилась Зиновия к Наруто, — «ты можешь увеличить силу моего меча, как то, что ты сделал раньше с его священным демоническим мечом?» «Да, я могу это сделать, но сработает ли это против такого монстра, как Кокабель?» Наруто понятия не имел, но нет смысла не пытаться. «Хорошо, мы делаем это вместе», — Риас сказала, когда она начала собирать свою демоническую силу. «Давай удари его всем, что у нас есть, и покажи ему, что неразумно смотреть на нас, Гримари». Досказав это, Акина начала собирать свою магическую силу вместе со своим хозяином, заставляя ветры подниматься, когда вокруг них мощно вспыхивали две мощные ауры молнии и силы разрушения. Ари также перешла в свой режим девятихвостой лисы, в результате чего позади нее появилось еще 8 хвостов, а ее глаза светились тем же цветом, что и ее лисий огонь. Возродив Молоторна, Наруто усилил святой демонический меч Киба и Дюрандель Зиновии божественным пламенем бога кузницы, прежде чем проделать то же самое с перчатками Каника, дав маленькой девочке дополнительную силу в ее следующих атаках. «Не забывай обо мне так легко, призыватель, ты, было бы преступлением, если бы меня исключили из боя с черным крылом, так что позови меня, призыватель, если у тебя еще достаточно сил для этого. Хех, ты можешь на это рассчитывать». Наруто ухмыльнулся и позволил Аниве отступить. «Впрочем, о чернокрылых поговорим позже, учитывая, что твоя сестра одна из них. Чтобы ни, просто чтобы вы знали, потому что вы дьявол, наша природа будет конфликтовать друг с другом. После нашего слияния вам потребуется время, чтобы полностью адаптироваться к моей силе, поэтому скажите своим друзьям, чтобы они выиграли у вас как можно больше времени. Кажется, ты ужасно информирован, хочешь сказать мне, почему?» Наруто не мог не спросить. «Просто заткнись и делай то, что я тебе говорю. Хорошо, я думаю, что смогу победить его, но мне нужно время», — внезапно Наруто сказал, заставляя своих друзей повернуться, чтобы посмотреть на него. «Купи мне столько времени, сколько сможешь, но не более 15 минут», — подумал Наруто. «У них быстро не хватало времени». «Хорошо, ты его слышал», — сказал Риас. Она знала, что сейчас не место и не время для вопросов. Если Наруто, который затем отступил на спину и закрыл глаза в стоячей посредственной позе, которой его научил Шен, хотел, чтобы она и все выиграли для него время, то они сделают это в меру своих возможностей. «Пошли», — сказав это, Риас высвободила всю мощь демонической силы, которую она накапливала внутри себя. «Фухахаха, хорошо, этот поток демонической силы, ты действительно обладаешь талантами, равными талантам твоего брата, Риас Гримари», — рассмеялся лидер падших ангелов, глядя на ауру демонической силы Риас, как будто он действительно наслаждался этим. Выражение его лица было окрашено в экстаз. «Дуй-а-а-а-ай». Из своих рук Риас выпустила самый большой и самый мощный шар демонической силы, который она когда-либо создавала, потрясая школу и покрывая всю область силой разрушения, когда она приближалась прямо к Кокабелю, уничтожая все на своем пути. Тем не менее, он даже не потрудился переместиться на дюйм своего тела, чтобы увернуться, и поднял обе руки, намереваясь заблокировать это. «Интересно, действительно интересно, сестра владыки демонов», — сказал он, собирая силу света и взяв на себя демоническую силу Риас. К всеобщему шоку, волна демонической силы Риас была отброшена и начала терять свою форму. Однако не похоже, что Кокабель не остался невредимым. Его черный халат местами был разорван, а плоть его рук была разорвана ее демонической силой. Молния. В тот момент, когда Кокабель собирался отклонить сферу разрушения своей ладонью, Акина послала молнию в Кокабеля, который сосредоточился на блокировании атаки Риас. Но ее молния рассеялась одним движением крыльев Кокабеля. «Значит, ты решил встать у меня на пути, та, которая унаследовала свою силу от Баракеля. Не помещайте меня в одну группу с ним». Акина расширила глаза и пришла в ярость, выпустив еще больше магии молнии в Кокабеля, но все они закончились тем же результатом, будучи отраженными взмахами черных крыльев кадра. «Чтобы ты стал дьяволом, ха-ха-ха, У тебя есть приятные слуги, Риас Гримари, остаток проекта Святого Меча, который достиг Крушителя Баланса, и дочь Бараквеля. У тебя странные вкусы, как и у твоего брата. Я не прощу тебя за оскорбление моего брата, нашего владыки демонов, Риас в гневе сказала, вставая с помощью Акина. Более того, оскорбления, которые ты нанесла моим слугам, потребуют твоей жизни. Тогда попытайся уничтожить меня, сестра владыки демонов, багровая принцесса Руин. Тебе предстоит противостоять тому, кто с давних времен был заклятым врагом дьяволов. Шанс, тогда на вашу репутацию будут смотреть свысока. Кокобель рассмеялся, рассмеявшись над гневом Риас, и сказал вызывающе. Зиновия и Киба атаковали Кокобеля своими огненными мечами. Отразив сферы разрушения Риас, Кокобель уклонился от их ударов, отправив Кибу ударом в живот. Затем Зиновия прыгнула в воздух и изо всех сил ударила мечом. Десятикрылый падший ангел затем создал своей рукой меч мощного святого света и заблокировал ее, с такой легкостью, что ее глаза расширились от шока. Хаймэмэм, Дюрандель, да, действительно, он намного сильнее, чем я помню, благодаря усовершенствованию, которое наделил его ребенок. Кокобелли спустил воздушную волну другой рукой и заставил тело Зиновии плавать перед тем, как ударить ее ногой в живот. Девушка, неважно, насколько силен твой меч, ты не сможешь порезать меня, если у тебя нет навыков для этого. Все зависит от владельца. Зиновия с мучительным криком отлетела назад, но быстро поправила свою стойку в воздухе и приземлилась на землю. Затем она продолжила рубить его еще раз с Кибой и Ютой рядом с ней, нанося волна за волной мощных ударов по Кокобелю, но они мало что могли сделать с Кокобелем, который был намного быстрее, чем они оба, а также способ более мощный. Хо, атаки одновременно мощным святым мечом и свято-демоническим мечом. Интересно, действительно хорошо. Пойдем, ты не сможешь победить меня, если не сделаешь так много. Кокобель создал другой меч света другой рукой и столкнулся с двумя обладателями меча, приняв их за бой, как будто они были ничем. Через мгновение ухмылка на его лице стала шире, и он отослал их двумя ударами своих легких мечей, генерируя огромное количество световой энергии, которая вынудила Кибу и Зиновию заблокировать их своим оружием, но даже в этом случае они могли почувствовать мощная мощь и мощь, стоящая за развязанной атакой Кокобеля. Там, Каника, увидев отверстие, выстрелила в Кокобель сзади, ее рука в перчатке охватила божественный огонь, но, будучи ладьей, ее скорость была выше средней, поэтому Кокобель мог видеть, как она приближается к нему за много миль. Его черные крылья затем превратились в острые лезвия и попытались порезать ее, но белое пятно, заставившее Кокобеля широко раскрыть глаза от шока, схватило Каника и унесло ее от опасности, прежде чем лезвия смогли ударить. «Что?» – спросил он в шоке, полностью обернувшись, чтобы посмотреть на фигуру с шестью крыльями из белых перьев на спине, держащую Каника в руках, когда он медленно повернул голову, чтобы посмотреть на своего врага, показывая, что он никто не кроме Наруто Узумаки, чьи волосы теперь были почти белыми. «Сэмпай, это», — изумленно произнесла Каника, когда Наруто уложил ее. «Кейл», — праведник сказал Наруто со своей фирменной улыбкой, когда он встал, его крылья хлопали позади него, когда он взлетел и парил в нескольких дюймах над землей. «Ну, это было быстрее, чем я ожидал, но...» Затем он раскрыл руку и создал меч, тлеющий небесным огнем, добродетель, прежде чем повернуться, чтобы посмотреть на Кокобеля. «Кто я такой, чтобы жаловаться?» Сказав это, Наруто выстрелил в Кокобеля, его меч оставил след света в воздухе, прежде чем гибрид дьявола-ангела взмахнул им и столкнулся своим мечом с все еще потрясенным падшим ангелом, разбив его меч света и отправив его обратно с жестоким ударом. Ударная волна. Кокобелю не потребовалось много времени, чтобы прийти к выводу после всего, что он видел до сих пор. С ненавистью на лице он посмотрел на белого крылатого дьявола и зарычал. Понятно поэтому, поскольку баланс нарушен, существует не только священный механизм, который позволяет пользователю создавать оружие с демоническими и святыми атрибутами, но даже дьявол может владеть силой ангела. «А чем, черт возьми, ты вообще болтаешь, Кокобель?» — спросил Наруто, разделив добродетель на два отдельных меча. «Не слишком ли рано говорить ваши последние слова? Ты понятия не имеешь, что происходит в этом мире, сопляк!» Кокобель зарычал. «Ты хоть знаешь, почему такой дьявол-мусор, как ты, может обладать силой ангела? И этот мерзавец может создать священное демоническое оружие, когда два столь полярных атрибута не могут сочетаться в первую очередь. Затем он закончил: это потому, что не только первый владыка демонов, но и бог мертв. Все были шокированы и не могли поверить в то, что он только что сказал. Это нормально, что дьяволы вроде тебя не знают об этом, даже младшая сестра владыки владык, как ты, Риас Гримари. Кто может сказать, что бог умер? Кокобель хмыкнул, как будто он нашел забавную мысль: люди, неполная группа. Без бога они не могут контролировать свои сердца и подчиняться законам, понимаете? Даже мы, падшие ангелы и дьяволы, не могли бы сказать это тем, кто ниже нас. Даже из трех сил, только люди наверху и некоторые люди знают об этом. Хотя кажется, что Вальпер осознал это раньше. Он объяснил с широкой ухмылкой: после войны остались только ангелы, потерявшие своего лидера, дьяволы, потерявшие владык демонов, и большинство высококлассных демонов, и падшие ангелы, которые потеряли большую часть своего народа, не считая лидеров, так что это было не так, это просто состояние истощения. Все фракции упали так низко, что им пришлось полагаться на людей, чтобы продолжить свои поколения, особенно ангелы и падшие ангелы, которые могли продолжить свое поколение только спарившись с людьми. Падшие ангелы могут увеличиться, если ангелы падают, но чистокровные ангелы не могут увеличить свое число после потери бога. Даже чистокровные дьяволы в наши дни редки, верно? Ложь это ложь, пробормотала Зиновия, теряя желание сражаться. Правда в том, что еще одной большой войны не случится, если вы не сделаете это специально. В конце концов, три фракции попали в ад в прошлой войне. Все решили, что бессмысленно продолжать войну, если все это началось. Бог и владыка демонов были мертвы. Даже этот ублюдок Азазель заявил, что не будет второй войны после того, как он потерял большинство своих людей на войне. Это так тяжело вынести. Это действительно тяжело принять. Опустить оружие — однажды ты уже стрелял в него, не шути. Если бы мы продолжили дальше, мы могли бы победить. Даже в этом случае он. Есть ли какая-то ценность в падших ангелах, которые могут жить, только приглашая людей, обладающих священными механизмами? Кокобель решительно заявил о своем аргументе, впервые не выразив ничего, кроме гнева на лице. Настоящая правда оказала на них гораздо более сильное влияние, чем они думали. Ася прикрыла рот руками, ее глаза широко открылись, и все ее тело дрожало, когда Юми и Ари пытались ее утешить. Даже если бы она стала дьяволом, ее вера в Бога ни разу не поколебалась. Бога больше не существует, Бог мертв, тогда любовь, которую он нам дал. Ася заикалась, слезы текли из ее глаз. Кокобель ответил смехом на сомнение Аси: верно, это нормально, что нет любви от Бога и никакой божественной защиты от него. Бог уже ушел. У Майкла определенно все хорошо. Он занимает место Бога и заботится об ангелах и людях. Что ж, если система, используемая Богом, действует, тогда молитва к Богу, благословение Бога и изгнание нечистой силы будут действовать. Но если вы сравните это с тем временем, когда присутствовал Бог, количество верующих уменьшилось, смог создать свято-демонический меч, потому что баланс между Богом и владыкой демонов нарушился. На самом деле святая и демоническая силы не могут слиться. Если те, кто управляет силой святых и демонических сил, Бог и владыка демонов, исчезнут, тогда происходит множество уникальных явлений. Услышав слова Кокобеля, Ася упала на землю с безжизненными глазами. Она бы упала, если бы Ари не поймала ее. Азия! Взволнованно крикнула Юми, спрыгнув с книги и остановившись перед ней. Соберись, Ася. С этого момента я начну войну. Я заберу твои головы в подарок. Даже если это только я продолжу с того места, где мы остановились. Я собираюсь показать Сазиксу и Майклу, что мы, павшие ангелы, высшие существа. Не тратьте время. Наруто, которому, наконец, надоело, плакал, когда он разрезал свои мечи по горизонтали и послал волну звездного огня в Кокобеля, заставляя его увернуться. Даже не думай, что я позволю тебе разрушить этот город или причинить боль моей семье, товарищи и друзья. Сказав это, Наруто атаковал, вызывая многочисленные мечи священного огня из своих крыльев, которые летели в сторону Кокобеля, заставляя блокировать и парировать, не останавливаясь, прежде чем Наруто ударил его в грудь, который затем развернулся и ударил его по голове. Пинок ярости дракона отправляет его в соседнее здание. Кокобель появился всего через долю секунды, не поцарапанный, и атаковал Наруто легким копьем, заставив его скрестить свой клинок, чтобы заблокировать его, прежде чем создать вокруг себя щит священного огня, чтобы его не порезали черные перья кадра, которые он превратил в острые, лезвиями и швырнул их в Наруто. Растущий в отчаянии, Кокабель создал в небе огромное световое копье и обрушил его на Наруто, но он внезапно разделился на два отдельных существа, одним из которых был он сам, а другим – женщина с белыми волосами в легкой золотой броне и с шестью крыльями ангела, на спине, держа в руке единственный святой меч добродетели. Незадолго до того, как Кокабель смог решить, кого атаковать, возможно, убить легким оружием, Ари, Акина и Риас обрушили на него шквал магической и демонической силы, заставив кадр использовать его крылья, чтобы защитить себя от их атак. Когда их магические атаки внезапно подошли к концу, Зиновия и Киба воспользовались своим шансом и вошли внутрь, используя последние улучшения на своих мечах, чтобы сломать защиту Кокабеля и нанести удар по его торсу, отталкивая его назад, а Киба добивал мечом в ему. Падший ангел поймал оружие рукой, но Каника ждала этого и ударила по рукоятке меча, в результате чего он пронзил его грудь, заставив его заорать от боли. Наруто, который быстро развернулся, высвободил огромное количество своей демонической силы, скатанной Азакана Йони на своей стороне, создав вихрь темной энергии из круга вокруг своего тела и вызвав красную маску демона, проявившуюся на верхней половине его тела, перед тем как броситься к Кокабелю, направляя свою демоническую силу в его клинок демона. Падший был готов к этому, но Кейл внезапно появился с другой стороны, и вместе, призыватели чемпион вместе сразили свои мечи кадру в строю X, нанеся тяжелый урон его телу сочетанием священного огня и демонической силы. «Мы можем сделать это», — Киба сказал, когда он и его друзья встали вокруг кровавого падшего ангела. «Мы действительно можем победить его, не позволяйте никому ослаблять бдительность», — крикнул Риас. Как и все, кроме Наруто, рыжеволосая наследница была на пределе своих возможностей, но она отказалась сдаваться, не после того, как они подтолкнули Кокабеля, врага из самой Библии, до этого момента. Он еще не закончил. «Тогда давайте удостоверимся, что он больше не встанет. Я получил это», — объявил Наруто и бросился вперед, все его тело светилось эфирной аурой, когда он призывал и переключался между наборами оружия, не останавливаясь ни на секунду, поскольку он использовал буквально все, что было в его распоряжении. Падший ангел издал гневный рев и попытался атаковать блондина, но тот уклонился от всего своего легкого оружия и сделал небольшой прыжок, чтобы поставить ногу на плечо падшего ангела, используя его как рычаг, чтобы подняться в воздух, перед тем как бросить дымовую шашку в лицо Кокабеля, создав темное облако дыма, в котором он затем исчез, оставив Кокабеля с выражением замешательства на лице всякий раз, когда Наруто появлялся и атаковал его одним из своего оружия ближнего боя, прежде чем быстро погрузиться обратно в дым. Как только облако дыма рассеялось, Кокабель наконец нашел Наруто, но еще до того, как он смог вызвать одно из своего легкого оружия, блондин уже произвел 3 последовательных выстрела из полной снайперской винтовки Джина, попав ему в грудь и плечо, прежде чем закончить с усиленным оружием, 4-й выстрел, разорвавший его руку, когда он пытался увернуться. Риас и Акина, увидев свой шанс, вошли со своей собранной магией и демонической силой, взорвав Кокабеля через школу Кейл, которая ждала падшего ангела и поймала его руками, крепко сжимающими его крылья. «Какой уродливый цвет», — сказал праведник, прежде чем она оторвала пару черных крыльев от спины Кокабеля, заставив кадри зареветь от боли и попытаться напасть на нее в слепой ярости, но Наруто появился прямо перед ним с коленом, толкнул, ударив его о стену здания. Затем он протянул руку в сторону, чтобы поймать полностью усиленную добродетель, которую ему бросила Кейл, и воткнул ее в грудь Кокабелю. «Это для моей матери, сукин сын», — Наруто взревел. «Гаах!» — он закричал, прежде чем Наруто зажег добродетель, вонзая меч все глубже и глубже в грудь кадра, крепко прижимая его к зданию, сжигая его плоть изнутри. Через некоторое время блондин выдернул свой меч назад и нанес мощный апперкот в челюсть кадра, подбив его в воздух, прежде чем безжизненно упал на землю. Он мертв, была единственной вещью, которую могла попросить Зиновия, чтобы нарушить тишину, тяжело дыша, держась за свой святой меч, чтобы встать. Кокабель не двигался, но Наруто видел, что он все еще дышит, Поэтому он поднял меч и приготовился к завершающему удару. «Ну что ж, на твоем месте я бы этого не сделал». Блондин резко повернул голову и вместе со всеми посмотрел вверх и увидел фигуру, одетую в чисто белую броню, стоящую в воздухе над ними, с пятью светящимися шарами на нагрудниках, еще двумя на коленях и еще одной парой на спине, их рукавицы, каждая из которых имела форму дракона, как два энергетических крыла на их спине. «Ты, Альбион, исчезающий дракон». Человек в доспехах представился. «Я с Азазелем, и здесь, чтобы забрать Кокобеля, но, похоже, вы позаботились о нем». «Понятно», — сказал Наруто и посмотрел на Риас за советом. Она остановилась на секунду с задумчивым выражением лица, прежде чем малиноволосая принцесса кивнула головой. Увидев это, Наруто наконец отступил от Кокобеля, позволяя Альбиону слетать и подбирать его. Бросив кадра себе на плечо, Альбион повернулся и кивнул Наруто в знак признательности, прежде чем вспыхнуть крыльями и взлететь, исчезнув в ночном небе. Все были поражены и потеряли дар речи от результата, который никто из них не мог предсказать, но когда магический круг, который распространялся по всему миру, исчез, они поняли, что битва окончена, позволив Риасу и ее слугам вздохнуть с облегчением. Но то же самое нельзя было сказать об Асе и Зиновии, двух, которые верили в Бога. Видя, что его друг все еще выглядит несколько встревоженным, блондин решил подойти и утешить ее, но его остановила Кейл, которая парила над ним и говорила с ним, скрестив руки на груди. «Я слышал о тебе слухи, призыватель», — спокойно сказал ангел. «Надеюсь, только хорошие», — сказал Наруто, закидывая руки за голову. «Да, а также плохие вещи, например, как вы позволяете древнему демону жить с вами в вашем доме», — сказал Кейл, посмотрев на него правосудием, и Наруто понял, что она имеет в виду Эвелин. «Я знаю, что вы открываете свой дом для своих чемпионов, но не забывайте, кто она такая и что она сделала. Я не буду». Наруто кивнул и недоуменно посмотрел на Кейл. Именно по этой причине он не пытался вызвать ее, хотя она и не была злой чемпионкой. «Так я могу пойти поговорить с моим другом сейчас?» — спросил он, указывая рукой на Асию, которая стояла с Риас, Акина и Ари, а Юми парила над ними. Сказав это, Кейл исчезла во вспышке света и вернулась в свой родной мир в Рунтере, позволив Наруто продолжить идти к своему другу. Глава 17. Это был день после битвы при Академии Куа. Подкрепление владык демонов прибыло вскоре после окончания битвы, но им нечего было делать, кроме как лечить ранения и получать от них отчеты о том, что произошло. Наруто, который сражался с Кокобелем половину времени, сливаясь с Анивией, получая силу самовосстановления Феникса, был единственным, кроме Аси, который не имел никаких травм, потому что он исцелился сразу после удара. Ари также вернулась в Рунтеру вскоре после того, как удостоверилась, что Ася стабильна, с обещанием очень скоро закончить свои работы в трюмном Уатере, чтобы приехать и жить с ним в его доме. Затем выяснилось, что Грейфия была телепортирована в область недалеко от границы подземного мира, недалеко от места, известного как Царство Мертвых, управляемое греческим богом Аидом. Там ее сдерживали объединенные силы последователей падших ангелов Кокобеля и негодяев мрачных жнецов, хотя это было не то, с чем не могла бы справиться седовласая королева уничтожения. Она победила их всех, чтобы вырваться из барьеров, которые Кокобель создал, чтобы сдержать ее и замедлить процесс ее возвращения в Куа, где она извинилась перед ним и Риас за то, что не смогла добраться до них раньше, но после этого она вернулась домой, защищая свою мать и Асию от первого удара Кокобеля, что также было единственной причиной, по которой кадр мог телепортировать ее прочь без того, чтобы она не смогла выбраться из его магического круга телепортации. Наруто не мог действительно заставлять себя злиться на нее, ни в малейшей степени не так, как его хозяин. Его дом был перестроен, и, чтобы убедиться, что его мать ничего не вспомнит об этом ужасающем опыте, они позволили Грейфи позаботиться о ней с помощью заклинания, изменяющего память. Удачей было то, что его отец был в командировке в тот день и не вернулся до конца недели, иначе им пришлось бы сделать с ним то же самое, как бы Наруто не хотел сказать своим родителям правду, хотя он также знал, что однажды ему придется это сделать. Просто сейчас не время принимать такое решение. Академия Куа также была полностью перестроена в ту же ночь, но не дьяволами. Наруто дошел слух, что это падшие восстановили его, чтобы возместить Соне и Риас за действия Кокобеля. В настоящее время Наруто находился в Академии, и он находился в новом клубе клуба оккультных исследований. Сражение и победа в битве не на жизнь, а на смерть не означало, что он мог пропустить школу на следующий день, не тогда, когда президентом школьного совета был кто-то вроде Соны Ситри. «Привет, Наруто Узумаки!» Уловив знакомый голос, когда он вошел в зал, Наруто повернул голову и расширил глаза, когда увидел, что экзорцист Зиновия машет ему рукой, сидя на диване с Риас и другими, в школьной форме Академии Куа для девочек. «Че, почему ты все еще здесь?» Блондин не мог не спросить удивленно, но без особого чувства, не после битвы, в которой они вместе сражались. «А почему ты в нашей школьной форме?» Затем Зиновия посмотрела на Риас, и она щелкнула пальцами, заставив пару крыльев дьявола появиться на спине синеволосой девушки. «Видите ли, я узнал, что Бог ушел, поэтому я принял решение стать дьяволом, как самоотверженный. Похоже, я не так ценен, как Дюрандель, поэтому я смог стать дьяволом с помощью всего лишь одного рыцаря. На данный момент я учусь на втором курсе, а также являюсь членом клуба. Обладатель Дюранделя, несомненно, придаст мне уверенности». Риас начала с улыбки. «Теперь у нас в группе два фехтовальщика вместе с Юта». «Понятно». Наруто понимающе кивнул головой, а затем призвал Юми, позволив своему кошачьему фамильеру и ее спутнице подплыть к Каника, которая приготовила много закусок, чтобы разделить их. «Но ты уверен в этом? Я имею в виду, ты знаешь, что после перевоплощения пути назад не будет». «Да, я знаю, что теперь я демон», — Зиновия ответила на его заявление. «Но, может быть, это было хорошо, служить под началом дьявола, который когда-то был моим врагом, и не говоря уже о том, что она также сестра владыки демонов. В любом случае, если вы не возражаете, я спрошу, где Ирина Шида? Я думала, вы вернулись с ней». «Ах, Ирина вернулась в штаб сегодня утром вместе с трупом Вальпера и сломанными фрагментами Экскалибура. Наша миссия по восстановлению была выполнена, хотя Экскалибур был снова сломан, но если у них есть части, они могут использовать алхимию, чтобы сделать новый Экскалибур святым, снова мечи». Зиновия со вздохом объяснила: «Я также должна вернуть Экскалибур разрушения и позволить Ирине забрать его обратно. В отличие от Дюранделя, который выбрал меня своим владельцем, они могут выбрать других, кто будет владеть мечами, как только они будут взяты обратно. Достаточно иметь Дюрандель для меня».